Глава восьмая. На серьги я смотрела, пока меня не толкнул мужчина в залатанной куртке, так что я чуть не улетела в размазанную копытами лошадей, колесами мобилей и экипажей грязь. Зато оказалась чуть ближе к рассыпающему теплый свет фонарю и окончательно убедилась, что глаза меня не обманывают. Это действительно подарок леди Ребекки, и вывод напрашивается только один — Орман их выкупил? Но как? Стоять посреди дороги и дальше было не вариант. В лучшем случае меня просто обходили стороной, отпуская не совсем лестные эпитеты. Поэтому я убрала драгоценности в сумку и решительно зашагала к дому леди Ребекки. Мысли крутились самые разные и преимущественно о том, откуда Орман вообще о них узнал. Я ведь ему не рассказывала об этом. Он что, за мной следил? Вспомнились его слова в Ватингу. «Все очень просто. Я шел за ней». Обернулась, но за спиной никого не увидела. Точнее, не увидела Ормана. Ни позади, ни на противоположной стороне улицы. Людской поток меня обтекал и ручейками расходился в разные стороны. Будничная вечерняя суета была в самом разгаре. В этой суете, поминутно оглядываясь и озираясь по сторонам, я дошла до дома леди Ребекки. Ничего подозрительного, впрочем, так и не заметила. Даже если Орман наблюдал за мной вечером в воскресенье, сейчас его поблизости не было. Стук дверного молоточка эхом разлетелся по дому, и вторе ему полилась легкая мелодия артефакта. Эти музыкальные артефакты придумали, чтобы хозяева дома тоже были в курсе неожиданных или долгожданных визитов. Только сейчас поняла, что мой визит кажется снова неожиданный. Наверное, стоило послать леди Ребекке записку, но я так спешила с ней поговорить, что напрочь забыла обо всем. Уходить было уже поздно. За дверью раздались шаги, и на пороге предстал дворецкий. В неярком свете холла его худощавая фигура вырастала надо мной туанейской сосной. «Добрый день, Джон», — я улыбнулась. «Леди Ребекка дома?» «Вечер, мисс Руа», — подчеркнул он холодно. Голос его скрипел, как несмазанная дверь. Джон достаточно часто простужался и в такие дни начинал либо лаять, либо скрипеть. «Да, леди Фейбер дома, но я не могу гарантировать, что она вас примет. Ждите здесь». Он указал мне в сторону вешалки, и я опешила. Не столько от его заявления о том, что меня не смогут принять, сколько от жеста. Обычно мне хотя бы предлагали зайти в дом или подождать на кухне у Эбби, только не сегодня. Неужели все дело в девушке? Поставила стопку книг на пол, сняла шляпку и осторожно опустилась на край кушетки, но тут же поднялась. Подошла к зеркалу, бросила взгляд на свое отражение и ужаснулась. Моя прическа оставляла желать лучшего. Собирая волосы в привычный пучок, я торопилась, хотя времени было предостаточно. И вот теперь моя спешка отразилась наполовину вылезшими шпильками. Закусив губу, принялась запихивать их обратно, кое-как заталкивая вместе с ними торчащие пряди. Вроде бы мне даже это удалось, но что-то все равно было не так. Что-то не так с лицом? Нет, с лицом все в порядке. Вгляделась в отражение пристальнее. Ох. Ничего более осознанного с губ не сорвалось, когда я поняла, в чем дело. Пальто было чистым, без единого пятнышка. Таким я видела его всего 3 раза. В магазине, когда принесла домой, и когда собиралась на встречу с мистером Ватингом. Не знаю, до чего еще я бы дошла в своих глубокомысленных умозаключениях, но в холле снова появился Джон. «Леди Фейбер вас примет», — проскрипел он. «Позвольте ваше пальто». Я позволила и покорно пошла за ним в гостиную, где леди Ребекка дожидалась меня в своем любимом кресле. Ни приветствия, ни хотя бы улыбки. Идеальные темные волосы уложены крупными локонами и подняты наверх. Брови застыли, словно ее довольно примечательное лицо превратилось в маску. Ни предложение сесть, ни предложение присоединиться к ней за чаем тоже не последовало, хотя на столике стояли чашечки, дымящийся чайничек и вазочки с угощениями. «Явилась», — произнесла она наконец, сквозь скупо сжатые губы. «Леди Ребек, я...» «Я посылала за тобой вечером», — сухо произнесла она. «Посыльный дожидался тебя несколько часов, но ты так и не соизволила появиться». От ее уничижительного резкого тона на миг опешила, а виконтесса сверкнула глазами и поднялась. «Мало того, что тебя совершенно не беспокоит моя репутация», леди Ребекка шагнула ко мне с несвойственной благородным особом прытью, взметнув воздух пышными юбками. «Мало того, что своей ужасной, оскорбляющей любого приличного человека картиной ты выставила всех нас на посмешище, так еще и непонятно, где шляешься вечерами. Хочешь окончательно погубить мое доброе имя Шарлотта?» «Леди Ребекка, я даже не представляла, что все так случится. Поверьте, я бы ни за что не навредила вам нарочно. Просто...» «Просто», — передразнила она. «Нет, моя милая, в твоем случае уже ничего просто не будет. Я получила гневное письмо от графа Вудварда. В нем он говорит, что тебя нужно держать подальше от детей, особенно от неискушенных девочек, и объясняет, почему». Замерла. Неужели Вудвард обо всем рассказал? Только потом дошло, что признаться в собственной неполноценности, читая в том, как Орман его скрутил. Особенно виконтессе. Он мог только под угрозой смерти. Нет, наверняка граф расписал в письме все, что услышал от директора музея. Что я распутная, что попала на выставку благодаря мужчине сомнительных моральных качеств и так далее и тому подобное. Но если от графа такого можно было ожидать, то от слов леди Ребекки стало больно. По-настоящему больно. «Кто такой месье Орман?» Глаза ее полыхали так, что им могло позавидовать пламя в камине. Щеки пошли красными пятнами, чего я никогда раньше за ней не замечала. Виконтесса сложила руки на груди и окатила меня таким презрением, что на миг стало холодно, а затем очень жарко. Никогда раньше леди Ребекка не смотрела на меня так, никогда раньше со мной так не разговаривала. Всевидящий. Да она даже не спросила о том, как я себя чувствую после той идиотской статьи, после того, как меня и девушку, которая мне безумно дорога, несколько извительных фраз какого-то озлобленного шовиниста низвели до чего-то непотребного, постыдного, отвратительного. «Где ты была вчера вечером? Отвечай!» От визгливых ноток в ее голосе стало не по себе. В противовес резкости леди Ребекки в памяти неожиданно прозвучал спокойный голос Ормана. «Никогда ни перед кем не оправдывайся, Шарлотта. Если до этого я еще готова была объясниться, то сейчас слова оправданий рассыпались прахом, как обивка кресла под ударом глубинной тьмы». «Это не имеет никакого отношения к цели моего визита», — сказала я в тон ей жестко и холодно. Глаза леди Ребекки расширились, красных пятен на щеках стало больше. «Я пришла, чтобы поговорить с вами о своих родителях и узнать, откуда у меня магия смерти». «Что?» — с губ виконтессы сорвался смешок. «Что за чушь, Шарлотта?» «Это не чушь», — заметила я. Я видела все своими глазами. Точнее, я чуть было не испепелила комнату, а еще смотрела на мир со стороны смерти. Леди Ребекка побледнела. «Такого не может быть!» И тем не менее оно было. На миг повисла тишина, нарушаемая лишь шелестом пламени в камине. Несколько раз виконтесса порывалась что-то сказать, но не находила слов. Мне добавить, в общем-то, тоже было нечего. Я спокойно смотрела на нее и ждала, насколько вообще можно быть спокойной в такой ситуации. «Я не понимаю», — произнесла она наконец. «Я тоже», — отвела руки за спину, чтобы сцепить заледеневшие пальцы. Всякое воспоминание о магии смерти отзывалось во мне противоестественным холодом. «Интересно, так и должно быть?» «Могла Жюстин обмануть?» Я редко называла горничную, что дала мне жизнь, мамой. Сложно называть матерью ту, кто отказался от тебя еще во младенчестве. «Обмануть?» — переспросила леди Ребекка. Может быть, у нее был роман не с простым моряком, как она вам сказала? Нет, пробормотала виконтесса. Нет, это исключено. Зачем ей это? Не знаю. Возможно, он ей угрожал. Не хотел, чтобы его интрижка с простой горничной стала достоянием общественности. «Ты меня убиваешь, Шарлотта», — севшим голосом пробормотала леди Ребекка. «Моя магия вполне способна убить, если с ней что-нибудь не сделать. Мне нужен тот, кто поможет с этим справиться, леди Ребекка. Помогите мне, пожалуйста. Мне больше не к кому пойти». Кандидатуру Ормана я решительно отмела. Слишком много противоречий намешано в этом мужчине. Слишком много противоречий во мне, когда я нахожусь рядом с ним. Обучение магии явно займет больше времени, чем написание портрета. И потом, я не могу быть уверенной, что за свою помощь он не потребует что-нибудь еще. Меньше всего мне сейчас хотелось снова оказаться в зависимости от него. «Не думаю, что...» Начала была леди Ребекка, но тут же осеклась. «А впрочем...» «Подожди здесь. Я переговорю с Оливером». Виконтесса подхватила юбки и вышла за дверь, а я облегченно вздохнула. «Сразу мне не отказали. Уже хорошо. Возможно, найдется маг, который согласится мне помочь и научит владеть доставшимся мне страшным даром. Доставшимся непонятно каким образом. Правда, судя по искреннему удивлению, леди Ребекка тоже не представляет, откуда у меня магия. Тем более такая». Устроившись на диване, закусила губу, глядя на пляшущее в камине пламя. Странно, но сейчас, когда появилась крохотная надежда, меня не оставляло ощущение неправильности происходящего. Беспокойное чувство, не позволяющее расслабиться. С другой стороны, какой у меня выбор? Леди Ребекка единственная знала моих родителей. Ходить с такой магией по улицам, не представляя, как с ней совладать, тоже нельзя. Если она случайно прорвется, как произошло в ванной Ормана. Впрочем, тогда он намеренно меня провоцировал, и это еще одна причина, по которой не стоит ему доверять. Да, он выкупил мои серьги, но он же творил ужасные вещи, слишком ужасные, чтобы можно было просто закрыть на это глаза. Не знаю, сколько прошло времени, пока вернулась леди Ребекка. Я уже успела перебрать все складки на платье справа налево и обратно по нескольку раз, походить по гостиной, в которой все напоминало о детстве. Несмотря на отчужденность, леди Ребекка всегда была ко мне очень добра. Да, возможно, у нее не хватало времени, чтобы проводить его со мной, но у нее появился муж и дочка, которые требовали ее внимания, а еще эти ужасные мигрени, доводящие ее до слез. Подошла к камину и опустилась на корточки, чтобы поворошить угли. Сколько раз я сидела здесь с книгой, переворачивая одну страницу за другой, согреваясь под уютное потрескивание и зная, что меня ждет теплая постель. Вряд ли моя жизнь в приюте была бы такой же безоблачной. Разумеется, леди Ребекка не оставит меня в беде. Просто она разозлилась из-за картины, и накричала она на меня именно поэтому. Еще неизвестно, что граф Вудвард написал в письме. Даже Ормана не забыл упомянуть. Надо было сразу рассказать леди Ребекке, что произошло в его кабинете, тогда бы она взглянула на все по-другому. Воодушевленная такими мыслями, улыбнулась и поднялась навстречу открывшейся двери. «Я переговорила с мужем», — леди Ребекка указала мне на диван. «Пойдем, Шарлотта, присядем». Вопреки обычаю, она даже опустилась рядом со мной и принялась обмахиваться веером. Здесь и правда было достаточно жарко. Мысль о том, чтобы прикрыть заслонку, пришла ко мне слишком поздно. Теперь оставалось только жалеть об отсутствии веера и ловить короткие перебежки воздуха между мной и леди Ребеккой. В этой, несомненно, непростой ситуации Оливер согласился тебе помочь, произнесла она, возможно, немного свысока, но это была ее привычная манера общаться. «Мы обсудили все случившееся и решили, что тебе стоит уехать. В Фортоне у тебя будет достаточно времени, чтобы оправиться от всех глупостей, что ты наделала, и возможность начать новую жизнь». «Что? Фортон?» От неожиданности я даже не сразу нашлась, что ответить. «В Фортон — несомненно милый приморский городок, но мне нечего там делать. Я люблю его исключительно за воспоминания о детстве, о радостных днях с леди Ребеккой, о море. Впрочем, не исключено, что моя любовь к морю связана именно с детскими воспоминаниями. Я ведь больше там не бывала. «Я напишу отцу», — продолжала виконтесса, совершенно не замечая моего настроения. «Пока не найдешь места, поживешь в поместье. Платы с тебя, разумеется, никто не возьмет. Можешь помогать на кухне или в уборке. Билет до Фортона оплатит Оливер. Поедешь третьим классом, но временные неудобства можно потерпеть». «Я не поеду в Фортон». Слова вырвались раньше, чем я успела их остановить, но если бы они вырвались позже, это ничего не изменило. «Мне там нечего делать». «Ошибаешься», — покачала головой леди Ребекка. «Туда не доходят новости такого толка, поэтому ты наверняка найдешь место гувернантки или устроишься в школу. Неподалеку от города есть неплохая школа для девочек». «Но я не хочу!» Брови виконтессы подскочили наверх, а затем сошлись на переносице. Впрочем, она тут же глубоко вздохнула и подалась ко мне, мягко сжала мои руки. «Ох, Шарлотта!» Она заглянула мне в глаза. «В этом ведь есть и моя вина тоже. В том, что сейчас ты ведешь себя так вызывающе. Я растила тебя, как свою дочь. Не делала разницы между тобой и Миралиндой. И, возможно, позволила тебе считать, что так будет всегда». Она внимательно посмотрела на меня, все ли я поняла. Поняла я отлично, вот только до сих пор не могла поверить в услышанное. «Знаешь, когда я тебя увидела впервые, я поклялась, что у тебя будет все самое лучшее». Голос ее задрожал, а глаза наполнились слезами. «Я отдала тебе свою любовь и свое сердце. Мне очень нелегко с тобой расставаться, но признай, так будет лучше для всех». «Так будет лучше для вас!» — выпалила я и отняла руки, чувствуя, что они мелко дрожат. «Для вас и для вашего мужа. Вы хотите упрятать меня в Фортон, чтобы замять скандал. Хотя, по сути, никакого скандала и не было. Просто один недалекий тип написал в газете, что моя картина ужасна, а другой, что я распутна. Только потому, что я ему отказала в его домогательствах. Но для вас все это не имеет значения, верно? Главное, чтобы ваша репутация осталась чиста». Ноздри леди Ребекки затрепетали, она наградила меня яростным взглядом и подалась назад. «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» «Как?» — уточнила. «Я пытаюсь вам объяснить, что во мне проснулась магия смерти, а вы отправляете меня учить детей. Что будет, если однажды с моих рук сорвется глубинная тьма, а напротив меня окажется малыш или малышка?» «Не драматизируй», — сухо заметила она. «Глубинная тьма. Что за нелепость? Не знаю, кто тебя так запугал, но ты пришла за помощью, и я готова помочь. Даже если ты что-то и видела, вряд ли подобное повторится». «Почему вы так в этом уверены?» «Потому что неоткуда в тебе взяться сильной магии, и довольна об этом. Отправляйся к себе, собирай вещи. Через 2 дня идет поезд до Фортона». «Я не поеду в Фортон, леди Ребекка», — вскочила. «Меня там никто не ждет». «А здесь ждут?» Она поднялась и оказалась лицом к лицу со мной. «Кто ждет тебя здесь, Шарлотта?» Я моргнула. «Вы?» — тихо сказала я. «Я, разумеется. Но у моего терпения тоже есть предел. Я не могу вечно потакать твоему образу жизни, который разочаровывает меня до глубины души». «Разочаровывает? Вы верите всем и всему, только не мне!» Задыхаясь от переполнявших меня чувств, выпалила я. «Граф Вудвард, который прислал вам письмо, он хотел сделать меня содержанкой». Пощечина, прозвучавшая в тишине как выстрел, отпечаталась на моей щеке. В воцарившейся тишине было слышно только мое дыхание. «Граф Вудвард, уважаемый человек», — процедила леди Ребекка. «Он бы никогда себе такого не позволил. особенно по отношению к тебе. Ты была дружна с его дочерью, которая подтвердила, что в последнее время ты вела себя странно. Интересовалась неким месье Орманом, магией, и позволяла себе всякие вольности, вроде походов в их семейную библиотеку без спроса. Не в силах что-либо сказать, просто молча смотрела на нее. «Да, моя дорогая, да», — холодно произнесла виконтесса. «Получив такое письмо, я не могла просто поверить на слово. Сегодня Оливер ездил к графу. Он принял его, несмотря на то, что сильно повредил запястье, и все разъяснил. Оказывается, ты неоднократно обращалась к нему за помощью через Эвелину, недвусмысленно намекая на то, что хочешь поблагодарить его лично. Скажешь, это не так?» «Наверное, останься во мне слова, я бы что-нибудь сказала, но слов не осталось. Как же можно извратить простую искреннюю благодарность?» «Спасти твою репутацию получится только, если ты уедешь. Немедленно. Как я уже говорила, граф — достойный человек. Он обещал молчать. И...» «Моя репутация в спасении не нуждается», — спокойно встретила ее взгляд. «Мне жаль, что вы этого так и не поняли». Не дожидаясь ответа, подхватила юбки и направилась к двери. «Если ты выйдешь за эту дверь, Шарлотта...» Виконтесса снова повысила голос. «Если ты сейчас уйдешь, ты больше никогда не перешагнешь порог этого дома. Слышишь меня?» «Можно подумать, если не выйду, перешагну. В Фортоне меня запрут либо в поместье отца леди Ребекки, либо в школе для девочек. Вряд ли я когда-нибудь вернусь в Лигенбург». Щека горела огнем, но я шла, расправив плечи. Дверь за собой прикрыла, не оборачиваясь, ускорила шаг, направляясь в холл. Коснулась настенного артефакта, и спустя несколько минут Джон принес мне одежду, книги и сумку. Попрощавшись с дворецким, я подхватила вещи и вышла на улицу, в неизвестность.